Глава 7. «Никому ни слова о том, что ты теперь живешь здесь, особенно Вере», пронеслись в голове эти цепляющие слова. Рефлексировать сейчас было слишком тяжело. Я мечтала лишь об одном — упасть на диван и отдаться сну. Заперев дверь на ключ с внутренней стороны дома, я вошла в гостиную и осмотрелась. Да, это место намного лучше вокзала. Здешняя атмосфера и уют создали ощущение безопасности. Бросив рюкзак на пол, я упала на мягкий диванчик. Не успела закрыть глаза, как моментально отключилась. Мне снилась черная пустота, а под утро я открыла глаза и отметила, что выспалась. Потянувшись на мягкой обивке, взбодрившись, я поняла, что даже не успела раздеться, так и уснула в том, в чем пришла. Не хватило сил даже на то, чтобы сбросить с себя хотя бы кофточку и штаны. Открыв глаза, я сначала не поняла, где нахожусь. Но спустя 3 секунды в памяти полыхнула яркая вспышка, и я вспомнила вчерашний кошмарный вечер. Осознала, что я, простая девушка из бедной семьи, сейчас нахожусь в доме одного из самых богатых личностей страны, Мирона Доронина. Странно, но сейчас моя ненависть к мужчине заметно поутихла. Все благодаря тому, что он начал проявлять ко мне заботу. Что ж, чаша весов уравновесилась. Хорошие поступки перекрыли плохие. Думаю, я смогу отпустить злость в отношении Мирона. Но хотелось бы услышать его извинения на словах. Глянув на часы, я с удивлением отметила, что стрелка замерла на цифре 9. Не помню, когда последний раз позволяла себе такую роскошь — спать аж до 9. Мой день начинался в 6 утра. Вот уже несколько лет подряд я жила бурным ритмом, бегая от одной работы ко второй и даже третьей. А сегодня мне никуда не надо. Удивительно. Непривычно как-то. Не по себе. Порывшись в своей сумке, вытащила оттуда телефон. Глянув на экран, ужаснулась, заметив 9 пропущенных звонков и куча СМС. Вот это я дала жару. Спала, как мертвая. Оказывается, это звонил начальник из бара. Перезванивать жирному скунсу не буду, догадываясь, что меня уволили. Мысли подтвердились, когда я случайно клацнула на ярлычок в виде конвертика и открыла сообщение. Айнур Ваграмович отнюдь недружелюбно прокомментировал мой вчерашний прогул, закончив текстовое сообщение фразой: «Ты уволена, дрянь». После того, как ухмырок назвал меня дрянью, я поняла, что давно хотела уйти по собственному желанию. Бросив телефон в сторону, сладко потянулась и направилась в сторону ванной комнаты, чтобы привести себя в порядок. А дальше меня ждал новый, насыщенный день. Распахнув створки балкона, я вышла на просторную террасу и даже улыбнулась. Глядя на ясное солнышко, встретившее меня теплом, на густые верхушки кипарисов, высаженных вдоль забора, на просторную территорию, обещающую в будущем стать живописным садом. Это не дом, а мечта. Пусть пока здесь пыльно и не убрано, но в скором времени здешнее место превратится в рай на земле. Я еще несколько минут просто постояла на террасе, наслаждаясь прекрасной погодой и самым лучшим в жизни, главное, спокойным утром, решила как следует обдумать предложение Доронина. Этот мужчина, он не выходит у меня из головы. Естественно, ведь он забрал мою девственность. При воспоминании о первом разе низ живота сжался приятным горячим спазмом. Там до сих пор поднывало, но уже слабее, чем вчера. Как напоминание о том, что я больше не девочка и стала женщиной. Причем при таких абсурдных обстоятельствах. Не буду врать, но Мирон дико горячий мужчина. Сложен прекрасно, а как он глубоко и головокружительно целуется. Любая девушка запищит от радости, если проведет с таким жеребцом ночь в постели. Твердые мускулы, завидно очерченный пресс, упругая задница и эти глубокие темно-синие глаза, омуты, бездны греха. Как такому совершенству можно отказать? Кажется, меня к нему тянет. Разумеется, неосознанно. Разумеется, любую другую девушку, оказавшуюся на моем месте, будет одержимо тянуть к богатому и успешному миллионеру. Дело не только в статусе. Мирона Доронина природа с рождения наделила мощной харизмой и прирожденными лидерскими качествами, я в этом уверена. Поняла это, когда подошла к его квартире. Даже сквозь стену уже почувствовала мощную энергию доминанта, хищника-победителя. А то, что он миллионер, один из самых горячих и завидных мужчин мира, добавляет ему еще сотню очков по шкале, каким должен быть ваш идеальный мужчина. Я должна понять, что если останусь здесь, то должна быть осторожной. Тип он непростой, я в этом убедилась, так что мне нужно будет держать дистанцию. Мужчины вроде него — альфа-самцы. Любят разнообразие и развлечения. Эту черту видно с первого взгляда на миллионера. Хотя Мирон жениться собрался. У него с этой девушкой, похоже на меня, похоже, все слишком серьезно. Он дико разозлился, едва мне руку не сломал тогда в больнице, когда пригрозил, чтобы не болтала о случившемся. Тут я вспомнила об этой Веронике. Мне не хочется ворошить прошлое, вот правда. Даже если она моя сестра, мы с ней слишком разные. Я с детства смирилась, что я не такая, как все, что я сирота. И честно, я не представляю жизни в семье. Просто потому, что я так привыкла. Жить в одиночестве, надеяться только на саму себя. Я сама себе семья. Поэтому не горю желанием с ней увидеться еще раз. Она меня оскорбила и обидела, назвав помойной кошкой. Вообще, лучше дождаться теста ДНК, а потом уже принимать решение. Но я уверена, что если у такой фифы вдруг объявится сестра, она не обрадуется. Видно же, что Вероника — эгоистка. Единственный ребенок в семье, который будет жадно хотеть, чтобы все внимание родственников доставалось исключительно ей. Что поделать? Такой характер. Я резко себя остановила, потому что начала слишком глубоко погружаться в мысли, перемещаясь на долгие годы назад. Это лишнее. Ведь у меня сегодня такое чудесное настроение. Не хочется его испортить. Так что я решила прямо сейчас выйти из дома и немного прогуляться. Нужно купить себе что-нибудь на завтрак. Идеально было бы насладиться хорошим крепким кофе с булочками, сидя на веранде. О да, это божественная идея. Покинув дом миллионера, я направилась на поиски магазина. Отличное здесь место. Тихо, уютно, идеально чисто. Глаз не нарадуется. Неужели я сплю? Неужели возможно жить по-другому? Я привыкла видеть пьяный сброд у себя под окнами и даже в подъезде, разбитый асфальт, куча мусора на бордюрах. Вся моя жизнь была такой, как мусор. Но мне выпал шанс ее изменить. Хотя бы на некоторое время я могу пожить как человек. А почему бы и нет? К хорошему быстро привыкаешь, так что, глядя на окружающую обстановку, я вдруг подумала, а почему бы мне не принять предложение Доронина? Пожить у него подольше. Скорее всего, владелец особняка будет появляться здесь слишком редко. Бизнесмен все-таки, а значит, занятой человек. Видеться мы будем нечасто, соответственно, он не будет мною пользоваться так, как, например, его тайной любовницей. Идеально было бы, если бы он дал мне работу, присматривать за особняком. Если надо, я могу и ремонтом заняться, и садом. Я целеустремленная и способная, быстро учусь. С этими бодрыми мыслями я вошла в местный супермаркет и принялась складывать продукты в корзину. Глянула на стопку купюр, оставленных Мироном, расплылась в улыбке. Эх, гулять-то гулять. Раз можно. Будем считать, что эти деньги — моральная компенсация за кражу девственности. Я не стала скромничать и забила корзину до отвала. Купила кое-какие продукты и средства гигиены. Мне захотелось приготовить еду самой. У Доронина прекрасная кухня. Не кухня, музей. И рабочая причем. Газ есть, вода тоже. Я проверяла перед уходом. Конечно, я не смогла пройти мимо уютной кафешки, который меня приманил аромат свежей выпечки. Набрав всевозможных булочек и круассанов, я с мурчанием принялась их поглощать, запивая натуральным эспрессо, устроившись за столиком на летней веранде с видом на небольшой цветочный сад. Настроение стало еще лучше. Я сыта, нахожусь в таком красивом месте, Неужели за 20 лет я сумела доползти до светлой полосы? Классно. Вернувшись домой, я быстро разложила продукты по местам, в том числе часть из них отгрузила в холодильник, после чего занялась осмотром общей территории дома. Прикинула в уме, с чего бы начать уборку. Отыскала тряпки, моющее средство и начала с гостиной, в которой ночевала. Вымыла окна, победила пыль, дочисто отдраила полы. Глянув на часы, ужаснулась. Ничего себе! Как быстро день пролетел. Уже начало 6-го, а я не ужинала. Разумеется, все комнаты в доме не успела привести в порядок, так как домина не маленькие. Остальное решила оставить на завтра. А пока решила заняться ужином. Надеюсь, сил хватит. Сегодня я отлично поработала. Надеюсь, хозяин дома оценит мою благодарность за гостеприимство. На ужин мне захотелось чего-нибудь простого и домашнего. Я достала из холодильника куриные бедрышки, решила их пожарить. На гарнир у меня был молодой картофель со сливочным маслом и зеленью. Просто пальчики оближешь. Не удержалась и по дороге домой забежала в овощную лавку. Купила свежих овощей, зелень и картошку. Решила сделать салат, курочку пожарить и сварить картофель в мундире. Благо, кухня оказалась рабочей. Плита совершенно новая, словно ей ни разу не пользовались, но я быстро разобралась, что к чему. Ужин вышел восхитительным. Пальчики оближешь. Все готово. Улыбнувшись, я заняла место за столом, в уме пожелала себе приятного аппетита, потянулась к румяному, сочному бедрышку, как вдруг услышала щелчок замка. Кажется, хозяин дома вернулся. «Диана!» Моментально услышала прохладный выразительный голос, и отчего-то мое сердце кувыркнулось в груди, а дыхание участилось. «Я здесь!» Отложила вилку в сторону. «Шаги?» Доля секунды, и в кухню вошел высокий, статно сложенный мужчина в дорогом костюме темно-синего цвета. Сердце совершило еще один кульбит. Боже, как засранцу идет этот цвет к его дьявольски красивым глазам. «У тебя здесь вкусно пахнет», — лукаво усмехнулся Мирон, подойдя ближе. Принюхался и с восторгом посмотрел на мои кулинарные шедевры. Я, в свою очередь, покраснела. «Ты сама это приготовила?» «Да». «А кто еще? Не домовой же. Вы ужинали?» «Честно говоря, я хотел на пару минут к тебе заскочить, а потом в ресторан». «У вас встреча?» Само вырвалось. «Хотя мне должно быть все равно на этого мужчину. Его планы меня не касаются. Не мое дело». «Нет, я хотел предложить тебе развеяться немного. Но вижу, ты тут сама неплохо развлекаешься». «Черт, у него чертовски обворожительная улыбка. Как я раньше не заметила. Наверное, потому что он в основном только рычал и скалился, а сейчас улыбнулся. Улыбнулся так, что я перестала дышать. За такую ослепительную, с идеально белыми, ровными зубами улыбку женщина готова убивать. Похоже, я начинаю узнавать Мирона с другой его стороны. Сегодня он выглядит другим. Оказывается, хам и грубиян умеет быть спокойным и приятным, умеет вести себя открыто, без пафоса. Вероятно, у нас с ним был тот самый случай, когда говорят, что первое впечатление может быть ошибочным. Вероятно, мужчина был шокирован, вот и наорал на меня, запугав. Ведь каждый переживает шок по-своему. Я — обмороком, Мирон — скандалом. У меня ступор. Я засмотрелась на мужчину, утонула в радужке его необычного цвета глаз, как в океане, что половину речи прослушала. «Диана!» Махнул рукой перед моим окаменевшим лицом. «Можно? Не против?» «Что?» — хлопнула ресницами. «Найдется еще одна порция для меня».